Вымышленные дела и статьи. Я стараюсь никогда не ссылаться на то решение по делу, на которое ссылается мой противник, потому что это очевидная ловушка. У меня не будет провалов тогда, когда я в качестве контраргумента смогу сослаться на противоположное решение, задача сложная, но выполнимая. Слишком много людей моей профессии обожают свою профессиональную деятельность и готовы до бесконечности цитировать свои дела и судебные решения по ним. В схватке с эрудированными адвокатами в качестве контраргумента я иногда использую выдуманное мной судебное дело. Несколько раз я использовал ссылки на такие дела в качестве отвлекающего момента, чтобы сбить противника с ритма или поставить его в невыгодную позицию. Если я услышу, что какой-нибудь адвокат говорит: «Давайте вспомним, как это было в деле Бриск против Фокса, когда судьей был Гросс», то могу ответить: «К этому случаю дело Бриск против Фокса не подходит, зато подходит дело Льюис против Южной Каролины. Конечно, дело Льюис против Южной Каролины – мое изобретение». При этом бывает, что другой адвокат кивнет и скажет: «Совершенно верно, дело Льюис против Южной Каролины здесь очень уместно, но...» Я знавал нескольких адвокатов, которые ссылались на вымышленные дела в суде, но к этому я бы не рекомендовал прибегать с людьми, обладающими властью, которые будут решать судьбу ваших переговоров. Несколько лет назад я вел дело в суде под председательством Гортензии Гейбл, почтенной дамы на закате ее карьеры. Моя клиентка предстала перед судом и давала показания о разговорах со своим мужем и его угрозах. Адвокат другой стороны процитировал статью закона о том, что знает каждый любитель криминальных телевизионных программ: «Жена не может свидетельствовать против мужа». Тот же адвокат заявил, что в статье названы и противоправные действия мужа в отношении жены. Это заявление нас удивило, но у судьи не было той статьи под рукой, поэтому она попросила своего помощника найти этот закон в другой комнате здания суда и представить его суду. Помощник вернулся через 15 минут. Судья перечитала эту статью, но не нашла того, что утверждал адвокат. Она сердито взглянула на него, и если бы ей было дозволено приговаривать к пыткам, его бы тут же вздернули на дыбу. Мораль. Перед тем, как процитировать несуществующие статьи, адвокаты должны убедиться, что судья не станет тратить время на то, чтобы проверить их достоверность. Делайте вашу игру, господа. Привнесенные в дискуссию помехи — это как воздушные шары. Чем больше шаров вы запускаете, тем дольше вашим соперникам придется с ними играть. Вовремя запущенная помеха обязательно отвлечет ваших оппонентов от их собственной игры.